Второе. «И все-таки», – проворчал Фортунат. «В чем дело?» – спросил посредник. «Тебе был позарез необходим клиент. Я нашел его, причем всего за полдня». «Вот именно нашел», – мрачно сказал маг. «За полдня». «Так учти, я нуждался не во всяком клиенте». «А я и нашел тебе не всякого». «Да?» «Конечно. Достаточно уважаемый человек. Богатый, не задающий лишних вопросов. А указ Ангроманьо?» «И с указом все в порядке. Клиента совершенно не интересует, каким именно образом ты выполнишь его задание». «Ну еще бы. Очень удобно. Раз не знает, то значит и не отвечает за мои действия ни в каком случае. А еще он сразу же заплатил тебе аванс. Причем не маленький. Мне кажется, тебе были необходимы деньги. Или я ошибаюсь?» Фортунат еще раз взглянул на увесистый кошелек, который сжимал в руке. «Да, вот это провернуть трудно. Деньги...» Он не одержался и мысленно стал прикидывать, как добраться до ближайшей харчевни. Получалось, если он поторопится, то сможет вонзить зубы в свежий бифштекс не позже, чем через 5 минут. Тотчас, вслед за этим, его желудок стал издавать какие-то звуки. Судя по всему, в нем началось извержение небольшого вулкана. «Ну, если ты так недоволен, — сказал посредник, — ты можешь вернуться. Думаю, для того, чтобы расторгнуть этот договор, будет достаточно всего лишь вернуть полученный аванс. Прямо сейчас». Желудок мага издал звук, который иначе как протестующим назвать было трудно. «Но почему именно этот клиент?» — гнул свое Фортунат. «Почему именно такое задание?» «Потому, — отчеканил посредник, — что за последние 5 лет я наработал знакомство именно в этой области. Один мой знакомый перекупщик пьянь плодов посоветовал мне обратиться к другому перекупщику, тут договорился с кем надо. В конечном итоге ты получил то, о чем мечтал целых полгода. Поиски клиента в других кругах потребовали бы большего времени». «Ну как, возвращаемся и отказываемся от этого контракта?» Фортунат вздрогнул. Положительно, в данный момент против него ополчилось его собственное тело. И не только желудок. Откуда-то он совершенно точно знал, что если он сейчас все же надумает расторгнуть договор, его правая рука ни за что не вернет клиенту кошелек с деньгами. Ни за что. Спросил посредник. Фортунат окончательно сдался. «Хорошо», — сказал он. «Договор есть договор. Отправляемся на поле. Но прежде давай-ка зайдем в какую-нибудь ближайшую харчевню и хорошенько перекусим». Эти слова телу Фортуната явно понравились. Желудок издал одобрительное ворчание, а правая рука даже чуть-чуть ослабила пальцы. Настолько, что маг после нескольких секунд отчаянной борьбы даже сумел сунуть кошелек в карман. «Хорошо, давай перекусим», — согласился посредник. «Заключенный договор не обязывает тебя, сломя голову, мчаться на это проклятое поле. Однако слишком пренебрегать его выполнением тоже не стоит, не так ли?» «Так», — неохотно признал Фортунат, устремляясь в сторону ближайшей харчевни. Шагов через 10 посредник мягко сказал. «Кстати, как ты думаешь, не настал ли момент отсчитать мне положенные 10% от твоего аванса?»